Галактион ждал этого обличения и принял его с молчаливым смирением. Но под конец отцовской речи он почувствовал какую-то фальшь не в содержании этого обличения, а в самой интонации. Точно старик говорил только по привычке, но уже сам не верил собственным словам. Это поразило Галактиона, и он вопросительно посмотрел на отца. «Правда, родитель?» — коротко согласился он. «Только ведь мы, молодые, у вас, старичков, учимся». «Так-так, сынок, худому учитесь, а доброго не видите». «Ну да, это ваше дело, да, не маленькие, и свой разум должны иметь». Наступила неловкая пауза. Старик присел к письменному столу и беззвучно жевал губами. Его веки закрывались точно у засыпающего человека. Галактион понимал, что все предыдущее было только вступлением к чему-то. «Завтра в город едешь?» — спросил старик, глядя в упор. «Да, пора, сегодня мы все покончили». «Так-так, хм». Опять молчание. Михей Зотто тяжело повернулся на своем стуле, похлопал рукой по столу и проговорил сделанным равнодушием. «Ну, а что ваш банк?» «Ничего, дело идет». «Так-так. Сказывают, что запольские-то купцы сильно начали закладываться в банки. Прежде-то этого было не слыхать. Нынче у тебя 10 тысяч, а ты затеваешь дело на 50 и сам прогоришь, да до пути и других утопишь. Почем у вас берут-то на заклад?» «Смотря по тому, что закладывают, папаша. 12% набежит, а то и побольше. А тут еще страховка да поземельные. Это уж банк за счет заемщика делает». «Так-так. Ну, а что бы вы дали, например, за мельницу на прорыве? Это я к примеру говорю». Галактион прикинул в уме и заявил. «Больше 10 тысяч не дадут». «Что?» Старик подскочил на месте. «Да она мне 80 стоит. Ты сам знаешь, это грабеж». «Для вас, папаша, она 80 стоит, а для банка 10. Станьте-ка ее продавать по вольной цене, и 10 напроситесь. Да ведь я выкуплю свое добро. Для чего же тогда ваш банк? 10 тысяч не деньги». «Знаете что, родитель, это я тебе даю 10 тысяч, а так банк не даст». Старик спохватился и как-то виновато забормотал. «Ну, мне-то не нужно, я так, к слову. А про других слыхал, что начинают закладываться. Из наших же мельников есть такие, которые взорвутся свыше меры, а потом в банк». Галактион понял, в чем дело, и, сделав вид, что поверил отцу, проговорил. «А на всякий случай, папаша, запомните мою цену. Мало ли что не бывает на свете. Не прежние времена, папаша». «Да-да, ох, не прежние. И наш брат-купец, и мужик все пошатнулись». Отец и сын на этот раз расстались мирно. Галактион даже съездил в прорыв, чтобы повидаться с Емельяном, который не мог приехать в Суслон, потому что его Арина Матвеевна была больна. Она в отсутствие грозного тестя перебралась на мельницу. Михей Зотыч делал вид, что ничего не знает о ее присутствии. Этот обман тяготил всех, и Галактион от души пожалел молчаливого по обыкновению Емельяна. Вахрушка, отправляясь в город с Галактионом, торжествовал и всю дорогу болтал. «Ох, надоела мне эта самая деревенская темнота», — повторял он. «Ведь я-то не простой мужик, Галактион Михеич, а свою полировку имею. Забитого двух небитых дают. Конечно, Михей Зотыч жалования мне не заплатили, это точно, а я не сержусь. Что ж ему, может, больше надо? А уж в городе-то я вот как буду стараться. У меня короткий разговор, раз-два и готово. Ха! Дело не подгадим. Только вот с мертвяком ошибочка вышла». Галактион дорогой думал об отце. Для него было ясно, что старик начинает запутываться в делах и, может быть, даже сам не знает еще многого. Деньги, как здоровье, начинают чувствоваться, когда их нет. В хлебном деле с поразительной быстротой вырастала самая отчаянная конкуренция, главным образом по ключевой, на которой мельницы крупчатки росли как грибы. Предсказания Галактиона отцу, которые он делал перед своим уходом, начинали сбываться. В дело выдвигались громадные капиталы, и обороты шли на миллионы рублей. У старика Колобова, может быть, весь капитал был не больше 200 тысяч, в чем Галактион сейчас окончательно убедился. А с такими деньгами трудно бороться на оживившемся хлебном рынке. Запольские капиталы двинулись оптом на хлебный рынок, и среднему купцу становилось невозможным существовать без кредита. Михею Зотычу тяжело было признаться в последнем, но, очевидно, он сильно зарвался и начинал испытывать первые приступы безденежья. «Ведь вот какой упрямый старик!» — повторял про себя Галактион и только качал головой. «Ведь за глаза было бы одной мельницы, так нет, давай строить две новых!» Впрочем, это общая черта всех людей, выбившихся из полной неизвестности. Успех лишает известного чувства меры и вызывает ничем не оправдываемую предприимчивость. Понимая вполне всю сложную психологию отца, Галактион параллельно думал о своих пароходах. Заветная мечта уже близилась к осуществлению. Своих денег у него, конечно, было немного, но обещает помочь Стабровский, когда закончится война с Прохоровым и будет получаться отступное, а затем можно будет прихватить часть в банке, а другую часть кое-кого из знакомых. Конечно, дело было рискованное и слишком смелое, но для чего же тогда и жить? Что значили все эти мельницы, стеариновые заводы, винокуренные дела по сравнению с пароходным делом? Это действительно предприятие, которое оживило бы не одно Зауралье, а всю Западную Сибирь. Вот в Тюмени уже есть два парохода, но владельцы не понимают, какое сокровище у них в руках. Если бы двинуть в Сибирь уральское железо, а оттуда дешевый сибирский хлеб, сало, кожи, разное другое сырье, у Галактиона кружилась голова от этих мыслей, и он уже слышал шум своего собственного парохода. Его несла вперед живая дорога, и он даже закрывал глаза от душевной истомы. Странно, что именно в такие сны наяву он видел себя вместе с Хретиной. Да, она была тут рядом с ним и смотрела к нему прямо в душу своими улыбающимися светлыми глазами. И это была совсем не та Хретина, которую он видел у себя дома, и сам он был не тот, каким его знали все. О, он еще не начинал жить, а только готовился к чему-то и ради этого неизвестного работал за четверых и отказывал себе во всем. Теперь другие живут, а тогда будет жить он, то есть они с Хретиной. Подъезжая к Заполью, Вахрушка вдруг приуныл. Он опять вспомнил про мертвяка, с которым переночевал в Холодной. «Ах, братец ты мой!» — ахал старик, встряхивая головой. «Покойней-то, к счастью, а все-таки того не совсем правильно. Ах ты, братец, и угораздило тебя!» Когда показался вдали город, Вахрушка упал духом. «В городе-то все богатые живут, а он с деревенским рылом лезет. Ох, и что столько будет!» «Пока поживешь у меня, а там увидим», — коротко объяснил Галактион. «Без места не останешься». «Да уж я, Галактион Михеич, ах, боже мой!» Впрочем, солдат скоро успокоился. Их встретила Хретина и как-то особенно просто отнеслась к нему. Она, видимо, поджидала Галактиона и не могла скрыть своей женской радости, которую обратила на Вахрушку. Кажется, никто так не умел обойтись с человеком, как Хретина, когда она была в духе. Она потащила солдата в кухню и сама принялась угощать его обедом. Ешь, солдат, а утро вечера мудренее. Зачем в город-то притащился? Ох, барыня, не спрашивай. Такое случилось, такое. Не слушай, теплая хороминка. Рассказ о дешевке смешил Хретину до слез, и она забывала, что смеяться над опившимися до смерти мужиками нехорошо. Ей было как-то безотчетно весело. Весело, потому что Вахрушка все время говорил о Галактионе. Уж это такой человек, Хретина Харитонна, такой! Таких-то и не видовано еще. Ума палата, вот главное. На что тятенька грозен? А и тот ничего не может супротив. Полная неустойка. А ты его любишь, Галактиона? Все его любят. Уж такой человек уродился. Значит, особенный человек. Да. У него все на отличку сопротив других. Вон как он Прохорова-то хвост куфтой подвязал. В тот же день вечером пришел Замараев. Он имел какой-то особенно торжественный вид и по обыкновению начал издалека. «Каково съездили, Галактион Михеич? Слышали мы, как вы воевали с Прохоровым, да-с. Что же будет? Поцарствовали? То есть Прохоров и компани. Пора и честь знать. Не те времена, Галактион Михеич, чтоб, например, на разине рот». После этого вступления Замараев добыл из бокового кармана затасканный номер газеты и передал его Галактиону. «Вот, почитайте-ка, как вас золотят в газете, не Галактион Михеич. Даже как будто и свыше меры». Корреспонденция действительно была хлесткая на тему о водочной войне и дешевках, причем больше всего доставалось Галактиону. Прослежен был каждый его шаг, все подсчитано и разобрано. Галактион прочел два раза, пожал плечами и равнодушно проговорил. «Доктор писал». «Вот в том-то и дело, что совсем не доктор, да-с, а некоторый другой человек. Мы сперва-то тоже на доктора подумали, что подкупил его Прохоров. А потом и оказалось...» Замараев огляделся и сообщил шепотом. «Греческий язык писал. Милый наш родственник, значит, Харченко. Он на почте заказным письмом отправлял статью. Ну и вызнали, куда и прочее. И что только человеку нужно. А главное, проклятый хохол всю нашу фамилию осрамил. Добрые люди будут пальцами указывать». «Ничего, Флегонт Васильевич. Собака лает, ветер носит. Я ходил к нему, к хохлу, и говорил с ним. Как, говорю, вам несовестно тому подобными делами заниматься?» А он смеется и говорит: «Подождите, вот мы свою газету откроем и прижимать вас будем, толстосумов». «Это как, по-вашему?» А потом он совсем обошел стариков, взял доверенность от Анфусы Гавриловны и хочет в гласные баллотироваться, значит, в Думу, настоящий яд. Что ж, дело его, пусть попробует. Нет, как он всех обошел? И даже не скрывается, что в газеты пишет. Другой бы посовестился, а он только смеется. Настоящий змей. А тятенька Харитон Артемич за него же и на всю улицу кричит: «Катай их, подлецов, в хвост и гриву!» Тятенька весьма озлобленный. Даже как будто иногда из разума выступают. Всех ругательски ругают. Замараев был встревожен и, не встретив сочувствия у Галактиона, даже обиделся. «Помилуйте, что же это такое? Этак всякий будет писать. Один напишет, а прочитают-то все. Вон купцы в гостином дворе вслух газеты читают. Соберутся кучи и галдят, как черти над кашей». Корреспонденция Харченко имела другое неожиданное последствие. Кто-то из обозленных ею людей послал доктору Кочетову длинное анонимное письмо, в котором излагалась довольно подробно биография Прасковьи Ивановны. В первый момент доктор не придал письму никакого значения, как безымянной клевете, но потом оно его начало беспокоить с новой точки зрения. Лично сам он мог наплевать на все эти сплетни, но ведь о них, вероятно, говорит целый город. По безграмотности можно было предположить только одно, именно что письмо шло из своей купеческой среды. В виде предисловия разбирались отношения Прасковьи Ивановны к ее сладкому братцу, что будто бы послужило причиной мертвого бубновского запоя. Затем подробно излагались ее ухаживания за Мышниковым, роман с Галактионом, и делались некоторые предположения относительно будущего. Заканчивалось письмо так. Вот, господин корреспондент, как бывает. В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. Мы это жалеючи вас говорим, потому как вы законные муж и должны соблюдать свой интерес. Промежду прочим, до свидания, господин корреспондент. Главное, у нас-то вы совсем чужой, и пожалеть вас некому. Мы вам добром за зло платим. Конечно, все это было глупо, но уж таковы свойства всякой глупости, что от нее никуда не уйдешь. Доктор старался не думать о проклятом письме и не мог. Оно его мучило, как смертный грех. Притом иметь дело с открытым врагом совсем не то, что с тайным. Да кроме того, здесь выступали против него целую шайкой. Оставалось выдерживать характер и ломать самую дурацкую комедию. В первый момент доктор хотел показать письмо жене и потребовать от нее объяснений. Он делал несколько попыток в этом направлении и даже приходил с письмом в руке в комнату жены. Но достаточно было Прасковье Ивановне взглянуть на него, как докторская храбрость разлеталась дымом. Письмо начинало казаться ему возмутительной нелепостью, которой он не имел права беспокоить жену. Впрочем, Прасковья Ивановна сама вывела его из недоумения. Вернувшись как-то из клуба, она вызывающе проговорила. — Вы получили письмо? — Какое письмо? — Ах, идиот! Подавайте его сюда! Доктор с виноватым видом подал заношенный лист почтовой бумаги. Прасковья Ивановна по-писанному разбирала с грехом пополам, только магазинные счета и заставила мужа читать вслух. «Отлично!» — проговорила она, когда чтение кончилось. «Как вы полагаете, Анатолий Петрович, порядочному мужу кто-нибудь посмеет написать подобную гадость?» «Да ведь письмо не подписано. Наконец, моя роль в этом деле самая жалкая. Я не могу даже избить этого мерзавца». «Да? А я вам скажу, кто этот мерзавец. Очень интересно». «Это вы! Да, вы! Не понимаете? Вам все нужно объяснять? Если бы вы не писали своих дурацких корреспонденций, ничего бы подобного не могло быть. Из-за вас теперь мне глаз никуда нельзя показать». Получился совершенно неожиданный оборот. Прасковья Ивановна проявила отчаянную решимость сейчас же уехать от мужа, куда глаза глядят. И доктор умолял ее, стоя на коленях, остаться, простить его и все забыть. Получилась самая нелепая и жалкая сцена, за которую доктор презирал себя целый месяц. Как это могло случиться? Он опять анализировал свои поступки, каждое душевное движение, и чувствовал, что начинает сходить с ума. Мысль о сумасшествии все чаще и чаще приходила ему в голову и наводила на него ужас. Он чувствовал, как стены кабинета начинали его давить, что какое-то страшное ощущение пустоты душит его, что в отчаянии он хватался за бутылку с Мадерой, и все проходило сейчас же. Ясно было одно, что он боится и ненавидит жену и не может выбиться из-под ее гнета. В результате этого состояния получилось то, что доктор принялся выслеживать жену. Он тщательно следил, когда она уходит и приходит, где бывает, с каким лицом встречает своих гостей. Дошло до того, что он начал подслушивать из соседней комнаты. Проделывая все это, доктор все больше и больше презирал самого себя. Раз он сделал сцену сладкому братцу Голяшкину, а потом сейчас же попросил у него извинения, и, извиняясь, еще сильнее ненавидел эту сладкую тварь. Ведь письмо говорило прямо об отношении к нему Прасковьи Ивановны. Получалось, в общем, что-то ужасное, глупое и нелепое. В отчаянии доктор бежал к Стабровским, чтобы хоть издали увидеть Устеньку, услышать ее голос, легкую походку, и опять ненавидел себя за эти гимназические выходки. Она такая чистая, светлая, а он изношенный, захватанный, как позабытая бутылка с недопитой Мадерой. Деятельность банка все росла. С одной стороны, неудержимым потоком приливали вклады, с другой шел отлив в форме кредита. Скоро определилась во всех подробностях экономическая картина, и каждая торговая фирма была точно взвешена. Известны были все торговые обороты, сумма затраченных капиталов, доходность предприятия и все финансовые возможности, до прогара включительно. В первое время банк допускал кредиты в более широкой форме, а потом начались систематические сокращения. Это была целая система, безжалостная и последовательная. Люди являлись только в роли каких-то живых цифр. Главные банковские операции сосредоточивались на хлебном деле, а оно было известно банковскому правлению лучше, чем производителям, торговым посредникам и потребителям. Здесь шел в счет и глубокий снег, и весенние дожди, и сухие ветры, и урожаи, и недороды в соседних округах, и весь тот круг интересов и злоб, какие сцепились железным кольцом около хлеба. Понижение на копейку в пуде ржи уже отражалось на банковском хозяйстве как повышение или понижение денежной температуры. В общем, банк походил на громадную паутину, в которой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конечно, первыми жертвами делались самые маленькие мушки, погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв. Другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неизбежному концу. По протекции Галактиона Вахрушка занял при банке самый выдающийся пост — пост банковского швейцара. Он теперь стоял в передней, одетый в новенькую синюю ливрею, и с важностью отворял и затворял банковские двери. Кланялся, помогал раздеться, ловко принимал пятиалтынные и двугривенные и еще раз кланялся. Он с необыкновенной быстротой освоился своим новым положением, точно был создан специальную целью быть банковским швейцаром. Служба была совсем нетрудная, и Вахрушка старался. Он поднимался ранним утром и с ожесточением чистил все медные ручки, заслонки, вытирал пыль, прибирал, приводил все в порядок и в 10 часов утра говорил: «Ну, теперь наша мельница готова». У Вахрушки была своя комната рядом с передней. 1-го числа он получал аккуратно 10 рублей жалования. Одним словом, благополучие полное. Ни о чем подобном старик не смел даже мечтать. И ему начинало казаться, что все это какой-то радужный сон, фантасмагория, бред наяву. Старик всю жизнь прожил в черном теле, а тут на старости лет прикачнулось какое-то безумное счастье. Конечно, причиной и единственным источником этого счастья был Галактион, и Вахрушка относился к нему как к существу высшей породы. Он выбегал встречать его на крыльцо и по первому взгляду знал вперед, в каком настроении Галактион Михеевич. Вахрушка изучал это серьезное лицо строгими глазами, походку, каждое движение, и всем любовался. Разве может быть другой такой человек? «Бога мне, дураку, не замолить за Галактиона Михеича!» — повторял Вахрушка, задыхаясь от рабьего усердия. «Что я такое был? никчемный человек, червь. А теперь... Ведь уродятся же такие человеки, как Галактион Михеич. Глазом глянет, человек и сделался человеком. Ежели бы поп Макар поглядел теперь на меня, а, ах, какое дело, какое дело! Вахрушка через прислугу, конечно, знал, что у Галактиона в дому неладно, и что Серафима Харитонна пьет запоем, и по-своему жалел его. Этакому человеку жить бы да жить надо, а тут дома, как в нетопленной печи. Ах, нехорошо! Вот ежели бы Харитина Харитонна, так та бы повернула все единым духом. Хороша бабочка, всем взяла, а тоже живет не к шубе рукав. Дальше Вахрушка угнетенно вздыхал и отмахивался рукой, точно отгонял муху. В течение 2 месяцев старик вызнал всех своих банковских и всех клиентов и рассортировал их по-своему. Немец Полуштов тоже умен, только уж очень увертлив. Старик Стабровский, конечно, из поляков и гордо себя содержит. Мышников — ловкий барин, серьезный и так далее. Зато киргиз Шахма возмущал Вахрушку, и он навеличивал его про себя татарскую образиной. Наконец, молчаливый Драки, двигавшийся как манекен из папье-маше, наводил на Вахрушку какую-то отрыбь. Старик испытывал панический страх, когда молчаливый немец деревянным шагом проходил через его переднюю. Пробовал Вахрушка угождать ему всячески, и опять ничего. Немец молчит, как зарезанный. И что только у него у идола на уме, в отчаянии думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мыслей. Все другие люди, как люди, даже Шахма, а этот какой-то омморок. Вот Полуштов, так мимо не пройдет, чтобы человечка не сказать, даром, что хромой. Клиентов банка Вахрушка разделил на несколько категорий. Одни настоящие купцы, оборотистые и важные, другие пожиже, только вид на себя напущают, а остальные так, как мекина около зерна. Одна видимость, а начинки-то и нет. Итак, Вахрушка занимал ответственный пост. Раз утром, когда банковская мельница была в полном ходу, в переднюю вошел неизвестный ему человек. Одет он был по купечеству, но держал себя важно. И Вахрушка сразу понял, что это не из простых чертей, а важная птица. Незнакомец, похряктывая, поднялся наверх и спросил, где можно видеть Колобова. — Как прикажете доложить? — Прохоров. Этой одной фамилии было достаточно, чтобы весь банк встрепенулся. «Приехал сам Прохоров! Это что-нибудь значило? Птица не маленькая, недаром прилетела!» Артельщики из кассы, писаря, бухгалтеры — все смотрели на знаменитого винного короля, и все понимали, зачем он явился. Галактион не вышел навстречу, а попросил гостя к себе в комнату правления. «Вы, значит, и член правления?» — довольно грубо спросил Прохоров, протягивая руку Галактиону. «Да. Чем могу служить вам?» — деловым тоном ответил Галактион, прищуривая глаза. «Не угодно ли вам присесть?» «Что же, в ногах правды нет, присядем?» Прохоров еще раз осмотрел комнату, повел плечами и проговорил. «Это вы тогда приезжали ко мне?» «Да». «Так-с, значит, вы же и конкуренцию устраивали мне. Я вам не обязан давать отчеты, господин Прохоров. Здесь я только член правления». «Так-с, да. Нас несколько членов правления. Штоф, Стабровский, Мышников, Шахма, Драки. Может быть, вы с ними желаете переговорить?» «Так-с, это все единственно-с. Разговоры-то короткие, да?» «Всего лучше, если вы подадите ваше заявление в банк письменно. Правление его рассмотрит и даст ответ». «Так-с. А в сущности, все единственно».